Давайте я вам тогда расскажу немножко. Меня зовут Максим Дорофеев. Василий рассылал какой-то анонс, поэтому вы должны знать хотя бы, как меня зовут. Немножко про мой профессиональный опыт. Я пришел в программирование из авиации, я очень много занимался разработкой ПО для авионики, и поэтому у меня немножко специфичный взгляд на эти вещи. Мало того, я пришел из жизни по ту сторону контракта, если вы понимаете. То есть у вас, у большинства из вас, вы разрабатываете свой продукт, или, по крайней мере, продукт для заказчиков, которые находятся внутри вашей компании. Мы, как бы так сказать, продажные люди. Мы продаем свой мозг тем, кто готов его купить. Вот. И сегодня я буду рассказывать о некоторых вещах, которые могут быть интересны. Хотя, надо заметить, я был удивлен, я у вас увидел очень зрелый XP. Это не похоже на то, что очень часто встречается в других местах. Поэтому, может быть, некоторые вещи для вас будут далеко не в новинку. Будут в новинку? Замечательно. Что это будут за вещи? Философия. Что такое Agile? 31 марта состоялось мероприятие Agile Labs. Там я выступал в Высшей школе экономики. Там были титаны Асхат Уразбаев и Слава Панкратов. Они спорили, хорошо Agile или плохо. У них было так называемые бои без правил. К барьеру. Бои без правил было бы смешнее. И уперлись в то, что не знают, что такое Agile. Вообще, о чем мы спорим. Не было никакого определения. Вроде все привыкли, они противопоставляли Agile Waterfall. Но Слава оказался не ватерфольчиком. Он противопоставил RUP Agile. Там это тяжело. Я недавно написал в себя в блоге, что вот задал вопрос, а что такое не Agile? Да. Сейчас все говорят, что они Agile, и как-то стыдно сказать, что очень немногие решают сказать, что они следуют Waterfall. Очень, да, это становится просто стыдно. Как там признать свою нетрадиционную вебинар? Вот. Расскажу немножко про то, каким бывает Agile. Очень немножко. И такая довольно-таки интересная тема, которая выросла из жизни по ту сторону контракта, когда Agile не работает. Надо понимать, что всякой методологии свое применение. Где-то она работает, где-то она не работает совсем. И Agile не панацея, не серебряная пуля. Серебряной пули не будет, наверное, никогда. С тех пор, как человек создал компьютер, начались все проблемы. Итак, что такое Agile? Определение, которое мы так вроде вытащили наружу, споря на страничках ЖЖ, уже после, перенеся все это наше обсуждение за рамки в общей комнаты, я выдумал примерно следующее определение. Agile – это вводное слово. И дальше 5 важных слов. Любой из них нельзя выкинуть. Во-первых, это множество. Потому что их много. Agile много. Итеративных, в скобочках, потому что спорно. Инкрементальных, сомнений не вызывает. Результат каждой итерации используется как основа для работы следующей итерации. People-centric. Мы любим людей, у нас нет ресурсов, у нас есть люди, есть тонкая грань. И методологии. Это именно методологии. В программной инженерии есть другая сущность, например, модель CMMI. Что такое модель CMMI? Это модель. Это не методология. И, естественно, дальше я был обязан процитировать Agile Manifest. Agile – это множество итеративных, инкрементальных, people-centric методологий, где соотношение ценностей в 2001 году группа этих великих ребят за нас все сказала. Индивидуумы и взаимодействие выше процессов и инструментов. Не стоит понимать это буквально. Мы не анархисты, не отказываемся от процессов и инструментов. Просто они определяются людьми, а не наоборот. Рабочее ПО выше обширной документации, я тоже уверен, вы понимаете, что это не призыв к анархии. Призрак Кена Швабера не явится ночью и не зарежет вас, если вы будете документировать код. Никто не запрещает это делать. Но если у вас есть документация, нет ПО, это плохо. К нам приходит заказчик, ему нужно решение проблемы. Если мы вместо решения проблемы даем вот столько спецификаций, он задается вопросом, куда я засуну это. спецификации. И даже если оно туда влезет, как я решу проблему? Сотрудничество с заказчиком выше согласования контракта. Вас это может немножко не касаться, если вы по правильную сторону контракта. Увы, когда мы продаемся и продаемся за деньги, всегда возникает риск, и про это я еще скажу в самом конце, что мы скатываемся к обсуждению контракта. У нас разные ценности. Казалось бы, наше начальство хочет сделать мало, а получить много, другое начальство хочет получить много, отдать мало. Просто конфликт интересов – это неизбежно. Самый последний пункт, все знают, ответ на изменения выше, чем следование плану. Опять же, никто не запрещает нам планировать, просто мы понимаем, что план, это прогноз, это не коммитмент. Если мы воспринимаем план как коммитмент, начинаются неприятности. Надо четко разделять эти понятия. Что бывает agile? Ну вот, как я сказал, что agile это группа методологий. Их действительно много. Бывает из настоящих, это Scrum, хорошо известные методологии XP, вы знаете лучше меня, Lean, все знают Lean. Томми, Мэри, Поп и Дик, они принесли эту философию из Lean Production, из мануфактуры. Да, там сплав Тойоты, я про него расскажу дальше, с картинками. Методология Crystal, то, что придумал Алистер Кобер, имеет несколько оттенков. От Crystal Clear до Crystal Red. Они отличаются тем, что прозрачный кристалл, он применим для маленьких команд, там, где цена ошибки невелика. Есть так называемая шкала Коберна, где по горизонтали размер, команда размер проекта, по вертикали уровень критичности. Что произойдет, если софт сломается? Здесь потеря комфорта, здесь потеря там, 100 тысяч миллионов жизней. Ну, соответственно, методологии Crystal, они покрывают почти всю эту плоскость. Иво. Кто-нибудь слышал про Иво? Тяжело мультики вводить. Я не смотрел мультики. Методология, которая уходит корнями в 60-е годы. Выдумал ее Том Гилб, родил потом он сына, которого зовут Кай Гилб, и у них замечательный семейный консалтинговый бизнес. Может быть, это не совсем agile, там человеческие нотки как-то на фоне, глубоко зарыты и запрятаны. Но это итеративная, инкрементальная методология. Однозначно. С человечностью надо думать. И еще, естественно, UP. Большое спасибо Уолкеру Ройсу, который придумал эту науку. Про него тоже немножко скажу. И обязательно стоит упомянуть кустарный agile. Он распространен. Он популярен. Экстремальный XP. Все, наверное, спрашивают себя, как может быть XP экстремальным. Легко. Рецепт прост. Мы берем одну практику, доводим до абсурда, слепо исследуем, называем это XP. Есть методология через задницу, вот, в ней происходит, примерно мы представляем что. А есть экстремальный XP. Там происходит все то же самое, за одним маленьким исключением. Мы приходим к этим ребятам, спрашиваем, почему у вас нет документации? Они говорят, у нас нет времени, у нас не хватает людей, мы и так не успеваем. Это вот обычная методология. В экстремальном XP абсолютно все то же самое, но на этот вопрос они отвечают. А нам не нужно, у нас XP. Все. Единственное отличие. Я встречал еще и Agile Fall. Ребята это называли Scrum. Целью одной из трехмесячных итераций было разработать спецификации к программному продукту. Ну, итерации есть. Дейли-митинги, зачем нам дейли-митинги, бёрн-даун не надо, у нас вот другая цель итерации. Зато скрам, да, конечно, бывает. Мега-руб, тоже классная вещь. Руб, чтобы вы представляли, это конструктор. Его можно подкручивать как угодно. Он одним концом упирается в waterfall, другим концом ложится в XP. Конструктор методологии. Там большая толстая книжка, описано, как вот в это во всё играться. Можно настраивать процессы, практики, ворк-продукты. А можно не настраивать, просто вот все, что в примерах у нас есть, все включить. Ну и там на строчку кода 50 страниц документации. Мега-руб. Зато как по книжке. Вот, бывает такое agile. Когда появился agile, многие думают, что это какая-то новомодная фишка. Да, новомодная. К сожалению, благодаря agile fall и экстремальному XP, сейчас они подняли флаг над этим всем с целью дороже продаться. Но корнями настоящий agile уходит глубоко, на самом деле, в 60-е. Основные мейлстоуны я здесь нарисовал. Вот. Может быть, одна из первых, с чего стоит начать, это 70-е годы, когда Уинстон Ройс, здесь стоит многоточие, потому что в оригинальной версии презентации там было написано слово, которое мне не разрешили при вас писать, нехорошее. Это была лажа мирового масштаба. Уинстон Ройс в 70-м году опубликовал в IEEE статью, как мы будем разрабатывать софт для больших систем. И там он написал каскадную модель. Казалось бы, ее описал. Он написал, ребята, нужно проанализировать, написать требования, нарисовать дизайн, заходить, затестировать, там, синтегрировать, отдать. Вот это было написано в начале статьи. Но мы знаем, чем больше документ, тем меньше шансов у него быть прочитанным. Статья была большая. Соответственно, до конца не дочитали никто. А в конце было написано, ребята, жизнь сложна, и то, что я написал в начале, не работает. Это надо повторить минимум дважды, и вообще в этот водопад нужно добавить обратных связей. Но, тем не менее, до этого места не дочитали, и решили, о, Уинстон Ройс выдумал водопад. Ему и приписали авторство. Дальше все начало, кончилось хуже, чем начиналось. Department of Defense подумала, в наших изделиях много софта, нам нужен стандарт на разработку софта. Зачем изобретать велосипед? Есть Ройс, он все за нас сделал, давайте возьмем его. И взяли первые 3 страницы. Потом НАТО, нам тоже нужен стандарт. Американцы сделали, давайте возьмем у них. Взяли, молодцы, водопад. Коммерческие организации. Нам нужен стандарт. Откуда мы его возьмем? Если военные используют, это хорошо. И взяли. И так вот, водопад, которого фактически-то не было, он замечательно разошелся по миру. Замечательно. Потом все начали говорить, эта модель не работает, она мертворожденная. Ройс отпинулся, ребята, читайте документацию до конца. И, в общем, его сын, Уолкер Ройс, потом уже пытался восстановить справедливость, там, в эпиграфах к своим книгам писал, там, в память напрасно казненному моему отцу посвящается, или там, мой отец был прав, он уже все это сказал, я еще раз вам поясняю, что все было совсем не так. Вот, в общем, долгая и трогательная история про Уинстона Ройса. А Уолкер Ройс потом стал вице-президентом, как вы знаете, Rational. Rational купила IBM. Все. В общем, все умерли. Примерно в то же время появился персонаж Том Гилл. Он выдумал теорию эволюционного project management. Тоже это итеративный, инкрементальный подход. Но там с очень большим упором на измерение. Все шло под флагом. Если мы не можем это измерить, мы не можем этим управлять. И я расскажу чуть-чуть про его позже. В 80-х годах в этих методологиях появились человеческие нотки, в частности, там была написана статья Вейнбергом про адаптивное программирование, потом в Harvard Business Review Такеучи и Нанака опубликовали статью New New Product Development Game, New 2 раза, все правильно, и это легло в основу методологии Scrum. 96-й, там уже все понеслось, 96-й год, это Кент Бек, о, я нажал волшебную кнопку, вместо лайтера, Кент Бек впервые придумал XP, или, по крайней мере, опробовал на проекте систему аккаунтинга для Chrysler. Была здоровая такая штука. Ух ты, дергайте. Листер Коберн потом описал свою методологию Crystal Lake в 2001 году. Многие ребята объединились, выдумали манифест, ну, вроде как дали формальный старт методологиям Agile. Каким бывает Agile? По-моему, где-то я видел этот вопрос. А здесь я и планировал дать более подробный обзор основных методологий, которые могут представлять интерес. Здесь нарисована шкала Крэга Лармана. Чтобы наглядно сравнивать методологии друг с дружкой. Здесь по вертикальной оси это степень итеративности, длина итерации. Здесь количество так называемой церемонии, или, грубо говоря, размер документации, сколько мы требуем этих артефактов. Ну и вот, пожалуйста, скрам, вот они нарисовали здесь, такая вот узенькая полосочка, потому что, как его писал Кен Швабер, это длина итерации 30 дней. Это редко кто использует, иногда берут неделю, иногда 2 недели, иногда даже 3 недели, поэтому на самом деле здесь область шире. У UP, она такая широкая, тоже итеративный процесс, длину итерации выбирайте сами как хотите, но он более требователен к артефактам, чем XP. Ну, здесь где-то Ива. Он характерен тем, что там очень маленький короткий цикл. Том Гилк говорит, там, не больше, не тратьте за цикл больше, чем 2-3% финансирования. Вот. Про них я сейчас расскажу. Подробненько про Scrum, не очень подробненько про все остальное. Scrum похож на XP. Scrum и XP почти одно и то же. Близнецы и братья, как Ленин, Маркс и все такие. Жизненный цикл, я бы сказал, проект, не продукт. Состоит из фазы планирования, так или иначе она присутствует. Она называется pre-game фаза. Мы собираем какие-то первоначальные требования на весь продукт. Не обязательно все, не обязательно детально, но что-то должно быть. Чуть позже я на пальцах и на картинках покажу зачем. Дальше идет непосредственно development, идет серия так называемых спринтов. Не знаю, зачем они выдумали эту терминологию, в Agile так принято называть одно и то же различными красивыми словами. В Scrum итерация называется спринт. Он вообще, сам Scrum это митинг, когда, знаете, это как в регби играют, собираются чуваки, обсуждают стратегию, да, это называется скрам. Это вот все пошло оттуда, в спорт, в ударенность. И релиз. Собственно говоря, финализируем документацию, обучаем пользователя пользоваться нашими чудесами и так далее. Вот. Так выглядит цикл спринта. Как и в XP, ничего такого. Есть артефакт, product backlog. Это количество всех пользовательских историй, которые у нас есть на данный момент. То есть не только то, что есть на доске, но у нас есть где-то корзинка, куда все они складываются. Заказчик имеет доступ к ней. В любой момент он может добавить, удалить, поменять приоритет, сделать все, что угодно. Но раз в итерацию, мы оттуда берем кусочек, впихаем в спринт, планируем, разбиваем на задачки, все как в XP. И идет цикл итерации, на выходе из которого получаем потенциально готовые поставки продуктов. Бери и пользуйся. И тут вот все рисуют. Другой цикл 24 часа, это не обозначает, что вся команда работает 24 часа, просто есть некоторая периодичность. Хотя 24 часа, наверное, было бы здорово. Да, там вот зеленые, зеленые и дырявые. Да, это если 24 часа работы, из-за чего работает? Здесь отличие от XP ну, практически никакого. Тут же Daily Scrum, там есть роль вместо коуча, она называется Scrum Master. Он задает 3 великих вопроса. Что сделал, что собираешься сделать и что тебе мешает жить. В общем, все как обычно. Фундаментальные практики Scrum. Здесь мы как раз можем заметить основное отличие от XP. Если XP, оно акцентирует внимание на инженерных практиках, то здесь больше управленческие практики. Поэтому не бывает чистого XP и Scrum, так или иначе приходится что-то брать оттуда, чтобы затыкать дырки. Вот, как я сказал, pre-game planning. XP, кстати, этого не требует. Когда мы перед тем, как начать проект, чуть-чуть думаем, наполняем бэклог. Хотя говорят, что иногда это делать и не нужно. Планирование спринта. Здесь вот планирование всего проекта, планирование спринта. 30-дневная итерация. Ну, это вот как было описано Кеном Швайбером, хотя никто не запрещает делать ее 14 дней, ну или 10 рабочих. Самонаправленная команда. Как и XP. Команда решает. Нет менеджера, который распределяет задачки и говорит, кто в какой момент делает что. Команда решает. Команде лучше знать, что она умеет делать, а не менеджер. Скрам-митинг. Скрам-митинг – это вот ритуал. В течение 15 минут подойти к доске и рассказать, кто что делал. В команде. Не скрам-мастеру, конечно. Есть великая практика. Не добавляйте в итерацию. Это мешает планировать, немножко сбивает команду, но все мы знаем, жизнь, особенно по ту сторону контракта, имеет свои особенности. Иногда приходится и пожертвовать эту практику. Интересная практика Scrum Master Firewall. Говорит о том, что Scrum Master отвечает за спокойствие команды. Если что-то в команде работает, он убирает это. Есть две замечательные практики, что любой decision принимается в один час, даже если этот decision будет потом неправильный. Неправильный лучше, чем никакой. Блоки, то, что реально мешает работать, должны, если их мы выяснили на одном скрам-митинге, к следующему их нужно убрать. Можно вопрос? Вот нужно. Этот decision in one hour. Где-то я читал такую практику, что оттягиваете принятие решения до покуда можно. Да, это лень. Это при него будет потом. Понятно, но здесь немножко другая философия. Отсутствие решения хуже, чем плохое решение. Это модель. Все модели неправильные, но некоторые из них полезны. Вот. Здесь есть такая модель. Дальше. Scrum говорит нам использовать команду 7 человек. Это пришло к нам из психологии, иначе мы не можем эффективно общаться. У вас, как я знаю, 12 человек. Ну, раз можете, так пожалуйста. Опять же, ничей призрак к вам не придет. Общая комната, ежедневный билд, хотя XP требует непрерывной интеграции. И спринт-ревью, она также называется ретроспектива. В конце итерации мы собираемся, смотрим, что пошло плохо, что пошло хорошо, что можно сделать так, чтобы то, что было хорошо, стало еще лучше, а то, что было плохо, стало как минимум хорошо. Вот, хватит занудства. Теперь просто я покажу некоторые артефакты. У нас была распределенная команда, все картинки, которые я буду показывать, взяты из реальной жизни. Распределенная команда – это плохо. Как там мы, мистер Мэки в Саус-Парке? Ладно, плохо. Распределенная команда – плохо, но зато мы можем использовать веб-тул. Хоть какая-то маленькая, но радость. А что это за веб-тул? Он называется Scrum Works. $500 за лицензию. Мать моя женщина. Но очень милая тулза. Если бы бесплатная. Очень милая, там можно двигать задачки. Вот. Альтернатив нету бесплатно. Вагон. То есть это таскборд такой электронный. Да, таскборд. Вот, у нас там есть задачки, мы их там двигаем, каждый скрам. Она автоматом нам в режиме реального времени считает бёрндаун-чарты. Здесь мы вот что-то сделали, поставили галочку. Красота. Автоматом появляется бёрндаун. Все как у вас. Только не надо считать. А это же идеальная линия. Ну, напрягаем воображение. Это плохо. $500. $500, да. На одного человека? Да. Но на всю жизнь. Человек или программа, не знаю. Не хватает идеальной линии. Ну да. Но мы из этого видим, что. Из верхнего в нижнего. Да, планирование пошло не очень хорошо. Здесь были у нас короткие итерации, 5 дней. Просто неделя. 5 дней. Рабочих неделя. А, ну да, неделя. Понедельник начали, пятницу кончили. Картинка из реальной жизни? Да. The rise of Scrum Warriors? Ну, у каждого спринта ему принято давать название. Да. Мы давали название. Это, в общем-то, действительно фан. Да, это классно. Просто вот выдумываешь что-то в этом роде. Это была уже одна из последних итераций. Работы было очень много, и мы решили, там, умрем, но не сдадимся. И вот мы все-таки умерли. Раньше, чем да. Вот эта шкала вертикальная, это в чем? Scrumworks напротив того поля, куда мы вводим эти циферки, пишет часы. Мы закрываем на это глаза и считаем вот задачи часы. Вот сумма тех цифр, которые мы ставим каждой задачке. Поинты, да. Часы. Поинты. Часы путают очень часто. там все начинают конвертировать одно в другое, особенно это вот для начинающих команд тяжело. А у нас все-таки, надо признаться, команда была начинающей относительно. Ну вот видно просто, я этот сам, один из самых удачных бердалов. Видно, что мы не сошлись, видно, что хотя здесь было нормально. Бывали вот такие бердалы, бык. Был вот такой бердаун, вот отсюда так вот куда-то сюда, раз. Ну, ошиблись в первом спринте, он так и прибыл. Мы слишком уж были в себе уверены. Ну, визуально же, по-моему, он должен в море скатиться. Да. Все, не скатился. Здесь не скатился. Завис. Да. Ну, хорошо, мы сделали поправку на велосипеде, в следующий раз мы там запланировали меньше. Вот. Другая интересная картинка, которая позволяет нам наблюдать за стратегией. У Agile, в частности XP, есть один недостаток. С точки зрения бизнеса или большого начальника. Вот мы работаем итерация за итерацией, итерация за итерацией. Когда это кончится? Я плачу бабки. Я большой начальник. Я не разбираюсь в ваших сторипоинтах. Когда это закончится? Вы сколько мне еще платить? Чего мне финансовому отделу сказать? Нету ответа на этот вопрос, или получить его не так-то просто. Скрам дает ответ на этот вопрос, так или иначе. Вот эти вот кубики обозначают спринты. Высота каждого кубика, размер бэклога, количество юзер-сторисов, сторипоинтов на начало данной итерации. Что происходит с этими полосочками? Каждый спринт мы съедаем работу снизу, но неизбежно за счет того, что заказчик подкидывает новые истории, либо там мы сами понимаем что-то, у нас добавляется работа снизу. Показывается scope creep. То есть желтое это не выполнено? Про желтенькое я чуть-чуть потом скажу. Желтенькое это мое извращение. Мы съедаем работу сверху, она добавляется снизу. И в принципе, если мы провели хоть какой-то там анализ на pre-game-фазе, собрали там кучку требований к продукту, то мы можем аппроксимировать нашу velocity, можем аппроксимировать, с какой скоростью втекают задачи в бэклог, с какой скоростью вытекают, смотрим точку пересечения, получаем прогноз завершения, но на следующей картинке будет написано, что это неправильный прогноз завершения. Вот, объясню почему, там я уже начал играть немножко со статистикой. Теперь, что такое желтенькое? А желтенькое я специально припас для ватерфольщиков. Можно? Ниже нуля добавляется, это то, что не было включено в бэклог до начала. До данного спринта. Да. А, до данного спринта. Я думаю, вообще не было в начале. Ну, вообще не было совсем, да. До начала фазы девелопмента. То есть просто то, что вот выяснилось с этого момента. Окей. Он добавляется. Здесь вот видно, да. Поскольку, как я говорил, жизнь по ту сторону контракта, у нас был фикс-прайс проект, поэтому в какой-то момент пришлось поставить точку отсечки, сказать фича-фриз, все, хватит, ребята, иначе мне отрежут, ну, в общем, накажут, если я буду перерасходовать бюджет. Так, про желтенькое. Для ватерфольщика. Оно показывает количество юзер-сторисов, которые не изменились к данному спринту. Вот, waterfall, да. Сначала все запланируйте, потом все заходите. Ну вот, за счет фидбэка от заказчика, четвертый спринт мы уже делали совсем не то, на что рассчитывали в самом начале. Это жизнь. Естественно, это плохая аналитическая работа. Можно было дожить вот до сюда. А предполагается, что приоритеты не меняются в бэклоге? То есть вы... Вот желтенькое? Нет, ну, вы говорите, съедаем всегда сверху, а да. Добавляем всегда снизу. А вот что если к снизу началу бэклоги. Третьей итерации вам говорят, мы хотим новую фичу и немедленно, да? То есть сделайте ее сейчас. Приоритет не влияет, это объем бэклога. А, то есть только объем? Только объем. Вот чем хороша эта картинка, она на одной странице показывает историю проекта, динамику. Менеджеры, которые любят диаграмму Ганта, не могут показать динамику. Они показывают замечательные картинки, там полосочки, стрелочки, где-то процентики. И тоже, в общем-то, непонятно, когда это закончится. Здесь понятно, когда это закончится. А вот там есть. Да, ну, можно динамику отразить. А вот напечатать и на картинке. Бейслайн. Можно сделать там mailstone slippage, померить, еще что-то. Мне кажется, вот это идеально. Это изящно, давайте. Здесь мало лишней информации. Угу. Да. А вот там еще какие-то палочки, вот зеленые какие-то нарисованы в конце. Зелененько, в общем-то, это прогноз velocity по трем последним спринтам. Это прогноз по всем методам наименьших квадратов. Но поскольку команда была новой, то к концу она заметно ускорилась. И здесь мы аппроксимировали там по последним трем. А это аппроксимация втока, появления новых задачек. А это вопрос. Вот, значит, на шестой итерации у вас был future fix, да? И на один фикс. Да, future fix. Дополнительный бюджет. И в один. И на 11-й итерации вы за это добили все эти. Потом опять добавилось, да? Да. И на 12. Потом добавился немножко бюджет, и заказчик стал счастлив. Сразу же так, оба. Ну и... Как осчастливить заказчика? Ну вот. Это количество уже принятых к производству истории бэклоги. Не то, что все. Да, да. Не, наоборот, он перестал быть счастливым, раз у него деньги нашлись на модификацию. Ну, нет, он остался доволен первой. Это дилемма по ту сторону контракта. С одной стороны, если бы мы честно играли в эту игру, мы бы описали скоп здесь, ушли бы там на 3 месяца, вернулись с заказчиком вот с этим. Он бы расстроился. Но здесь вот это оказалось ближе к тому, что хочет заказчик, но дороже. Тут очень тяжело все это оценивать. Так, значит, я говорил, что используя вот эти две аппроксимации, можно найти точку пересечения и сказать, что это точка завершения проекта. Это будет неправда. Кто помнит статистику? Это большой обман. Да, это лженаука. Но я ее люблю. Я использовал тупую статистическую модель. У нас есть ведро с задачами. Сюда одни задачи втекают, отсюда вытекают. И тут у нас, по большому счету, случайные числа. Для простоты будем считать, что они распределены по нормальному закону. За 5 итераций мы там 5, 6, 7, сколько угодно, мы измеряем параметры нормального распределения здесь и здесь, и дальше просто моделируем. Смотрим, вот эта картинка, столбики, она показывает распределение вероятности дат для даты завершения, для проекта завершится данный спринт. Вот точка пересечения двух прямых на предыдущем слайде, это наиболее вероятная. Если мы посмотрим, вероятность чуть меньше 10%, аккумулятивная, ну, 30%. То есть вот ScrumWorks, предыдущие штуки, где пересекаются две прямых, показывает нам, когда проект завершится, с вероятностью 30%. Ну, такая вероятность мало кого устраивает. Ну, мы брали там точку, скажем, 80, увидели, что это где-то 21 спринт, поняли, что бюджет только до 11, пришлось объявить фичи-фейс. Вот эта картинка, хоть она и правда, но она показывает качественно какое-то распределение. Какое-то вероятность, конечно. Я могу нарисовать интеграл. Мы знаем, что предположение того, что система, два параметра, объем бэклога, втекает, вытекает, случайные величины, распределенные по нормальному закону. Параметры мы можем вычислить, и дальше считаем velocity, это сколько втекло минус сколько вытекло. Распределение этого легко посчитать, потому что вот свертка нормального распределения считается легко. Среднее одно и другое, дисперсия это вот среднегеометрическая. А дальше считаем интеграл. Вот эта вот картинка, да, это смесь моего любимого мультгероя со спонсором моей диссертации. Вот, а сюда я пишу. Это мой брейндамп. Ссылка у вас где-то есть. В общем, самое время меня спросить, те, кто еще не попал в комнату.